Она мягко высвободила свою руку, легонько поцеловала Шлыка в щеку и ушла за город поджидать свою первую жертву. Сейчас, сидя на мокрой скамейке под моросящим дождем, она вспоминала, как ехала в электричке, как шла по дороге, выбирая место и намечая время, когда можно будет дождаться одинокого путника и спокойно скрыться. Для себя она решила, что женщин и стариков трогать не будет. Постарается выбирать молодых мужчин примерно одного и того же возраста. Пусть милиция думает, что их отстреливает сумасшедший маньяк. Тогда, в первый раз, ее беспокоило опасение, что она не сможет выстрелить в живую мишень, в человека. Ведь говорят же, что, когда дело доходит до выстрела в человека, многие ломаются. Не каждому это оказывается под силу. Но тот первый выстрел дался ей, на удивление, легко. Просто надо сосредоточиться на цели и не думать о том, что это чья-то жизнь, что это живой человек, такой же, как она сама. Кира умела отвлекаться от всего несущественного и не думать о постороннем. И вот прошло 6 недель. Всего 6 недель. И ее затея обернулась против нее же. После первого убийства она испытала совершенно новые, неведомые ранее чувства, когда смотрела по телевизору очевидную милицейскую хронику. «Они меня не найдут», — радостно твердила она про себя. «Они никогда меня не найдут». После второго убийства она поехала на Житную и встала прямо перед широким крыльцом Министерства внутренних дел. Мимо нее проходили сотрудники министерства в форме и в гражданском. Некоторые оглядывали красивую молодую женщину хорошо знакомым ей взглядом и шли дальше. А она стояла и в радостном возбуждении твердила про себя: «Вы ходите мимо меня, вы даже можете прикоснуться ко мне, но никто из вас не знает и не догадывается, что я та, кого вы все ищете. Я преступница, я убийца. Вы должны меня схватить и запереть в камеру, а вы ходите мимо меня, улыбаетесь и думаете о том, что хорошо бы со мной переспать». Ощущение пьянило ее и будоражило. Оно было одним из самых сильных, которые Кире Левченко довелось испытать в жизни. Она и после третьего убийства пришла сюда, на Житную улицу. Ее тянуло к министерству как магнитом. Тогда-то она и увидела Дмитрия Платонова, садящегося в красивую дорогую машину. Собственно, из-за машины она и обратила на него внимание. Запомнила лицо, потому что, пристально глядя на него, подумала: «Пройдет немного времени, и у меня будет такая же. Нет, моя будет лучше. Обязательно будет. Потому что тебе никогда меня не поймать». А после четвертого убийства она увидела его в метро. Он стоял, держась рукой за верхний поручень и, опираясь лбом на предплечье, словно дремал. Вид у него был усталый и измученный, и Кира с интересом принялась его разглядывать, пытаясь угадать, почему он едет в метро, а не на своей роскошной машине. И глаза встретились, и в Кире вспыхнул азарт игрока. Она знала, что и как нужно делать, чтобы понравившийся ей мужчина захотел с ней познакомиться. Вышло так, как она задумала. В то время как ее ищет вся московская милиция, она сближается с сотрудником Министерства внутренних дел. Более того, она оказывает ему помощь, наслаждаясь каждой минутой, проведенной рядом с ним, потому что эти минуты непереносимо острого чувства смертельного риска. Она уезжает за город, чтобы убить очередную жертву, а он, сыщик, провожает ее до двери и просит вернуться поскорее, потому что она ему нужна. Она возвращается домой, При каждом шаге, чувствуя засунутый за пояс джинсов и скрытый свободным свитером револьвер, из которого 2 часа назад застрелила человека, и он, работник милиции, встречает ее у дверей, радуется ей и разогревает для нее еду. Никакой наркотик не дал бы ей такого наслаждения. А впереди еще одно новое ощущение, если она решится переспать с ним — это тоже может оказаться интересным.